Все бешеней буря, все злее и злей. Ты крепче прижмися к груди моей. О, милый, милый, небес не гневи, ах, время ли думать о грешной любви? Мне сладок сей бури порывистый глаз, на ложе любви он баюкает нас. О, вспомни про море, про бедных пловцов, Господь милосердный, будь бедным покров. Пусть там на раздолье гуляет волна, в сей мирный приют не ворвется она. О, милый, умолкни, о, милый, молчи, ты знаешь, кто на море в этой ночи. И голос тенящий дрожал на устах, и оба недвижны молчали в потьмах. Гроза приутихла, ветер затих, лишь маятник слышен часов стенных. Но оба недвижны молчали в потьмах, над ними лежал таинственный страх. Вдруг с треском ужасным рассыпался гром и дрогнул в основах потрясшийся дом. Вопль детский раздался отчаян и дик, и кинулась мать на младенческий крик. Но в детской покой лишь вбежала она, вдруг грянулась о пол всех чувств лишена. Под молнийным блеском, раздвинувши мглу, тень мужа над люлькой сидела в углу.